Гоннор устроился напротив меня. Когда официант принес меню, я с облегчением уткнулась в него. Я не знала, о чем говорить с Лорой Уорд, но совсем не ожидала, что она так преобразится. Точно потрясение минувшей ночи, изуродованный в безумном порыве портрет, исступленный взрыв гнева, остались за кадром. Бесспорно, она великая актриса. Совсем недавно выгнала меня из дома, в ярости разнесла оконное стекло, чуть не убила Дону увесистым пресс-папье, а теперь вальяжно восседает в праздничном ресторанчике и так ласково мне улыбается, как будто часть ее благоволения к Гуннору простирается и на меня. Господи! Ради чего я рассказала Гуннору о нашей утренней ссоре, вызвав его неприязнь? Из-за чего портила отношения с этим прекрасным добрым человеком? Ли, если ты не хочешь чего-нибудь более существенного на ленч, я предлагаю наши традиционные бутерброды. Гуннор, закажите для нас, пожалуйста. Официант принял заказ и удалился. Ничего не оставалось, кроме одного, молча наблюдать, как эти два по-разному близких мне существа откровенно наслаждаются обществом друг друга. Он ее обожал. Несмотря на разницу в возрасте, Лора, сохранившая тайну женственности, покорила Гуннора Торренсена. Чтобы отвлечься, я стала разглядывать публику. Меня поразили стройные, тронутые розовым загаром ножки маленьких девочек, пышущие отменным здоровьем лица белокожих мам и бородатых молодых мужчин. У подножия Флоэн носились и кричали сизокрылые чайки. Я испытывала глухое беспокойство и неуверенность в себе. Зато Лора сверкала ослепительной улыбкой. Огромные глаза в темных ресницах лучились. Она, как птица Феникс, воскресла из пепла, являя собой воплощение торжествующей красоты. Если я и нанесла ей болезненный удар, последствия его были незаметны, хотя это и не могло пройти для нее бесследно. Что ж, Гуннор мог не беспокоиться. Он до сих пор не простил моей выходки и держался со мной подчеркнуто холодно. «Как вы находите все эти метаморфозы, милый Гуннор?» — веселилась Лора. «В моем-то возрасте вдруг встретить взрослую дочь 23 лет, да еще похожую на меня?» «Похожую на вас?» — с недоумением вырвалось у меня. «Послушай, когда ты выбежала из моей комнаты, с силой хлопнув дверью, я увидела себя в юности. Мы просто зеркальное отражение друг друга, вспышки гнева, дикие порывы ярости. Но мы обе отходчивы, не так ли?» Если она и была способна придать забвению наш драматический конфликт, то я помнила все от первого до последнего мгновения. Я не так забывчива и не прощаю с такой завидной легкостью обид. Она и внимания не обратила на мои слова. Должно быть, привыкла, что ее всегда и все щадят. Потом в саду я увидела тебя, ты держала в руках пресс-папье. Надеюсь, оно не разбилось? Хотелось бы вернуть его. Оно в целости и сохранности. Отдавать ей стеклянное чудо или нет? Я еще не решила, хотя оно и лежало сейчас в моей сумке. Миссис Джейф убеждена, вы целились ей в голову. Она думает, что вы хотели ее убить. В ответ прозвучал мелодичный смех. Отлично! Я и не знала, что так напугала маленькую чертовку. Надо снова учинить что-нибудь подобное. Гуннор пристально наблюдал за нашей полемикой. «Вы не ладите с сестрой доктора Флетчера?» — спросил он Лору. «Как бы сказать помягче? Я ее не люблю». «Зачем же вы позволяете миссис Джейф жить в вашем доме?» Я бы с удовольствием ее выставила. Но Майлз жалеет Дону. Он говорит, что ей некуда деваться. А я не хочу огорчать мужа. Иногда родственные узы бывают очень крепки, особенно если брат и сестра остаются единственными в некогда большой семье. К тому же доктор и не замечает ненависти миссис Джейф ко мне. Гонор, видимо, поверил ей. Скажите, Лора, вы ведь заявились на Флоэн не только из-за того, чтобы преподнести нам сюрприз. Просто у Майлса не оказалось никаких интересных планов на уикенд. Но я избежала. Взяла такси до фуникулера. Приехала, чтобы приятно провести время в вашем обществе и полакомиться здешними аппетитными бутербродами. Лора все еще играла молодую прелестную женщину. Но маска кое-где приоткрылась, обнажая подавленность и тревогу. «Лира сказала мне обо всем, что стряслось в доме на Кальфарете», — сказал Гуннар. «Ночное происшествие сильно расстроило вас, Лора». Она до сих пор держала под столом свои руки, скрывая пигментные пятна, безжалостно выдающие возраст. Но теперь, забыв обо всем, умоляюще сложила ладони. «Прошу вас, Гуннар, убедите мою дочь вернуться. Пожалуйста, пусть живет у нас сколько захочет. Уговорите Ли простить свою мать». «Вы сами можете поговорить с ней», — мягко возразил он, «если прощение дочери вам так необходимо. Но, по-моему, в этом случае кто-то другой должен просить прощения». Актриса смотрела на меня своими огромными глазищами, в которых застыла мольба. Я не верила в искренность ее раскаяния. Меня только разозлил талантливо сыгранный мелодраматический спектакль. Лора Уорд хочет вернуть меня отнюдь не потому, что в ней проснулись материнские чувства. Она смертельно чего-то боялась, и я нужна была в ее доме, как своего рода щит. «Сначала я хочу услышать, что вас страшит и кто вам угрожает», — спросила я, глядя прямо ей в глаза. У Лоры вдруг искривился рот, и она нервно затеребила украшающую отворот костюма серебряную брошь со свисающими на тоненьких цепочках театральными масками трагедии и комедии. «Мы не сможем помочь вам, пока не узнаем, в чем истинная подоплека вашей нервозности», — поддержал меня Гуннар. Я сделала когда-то непоправимую ошибку, возможно, тем самым разрушив не только свою жизнь, но и жизнь близких мне людей. Я убежала в Берген, скрылась ото всех, но это меня не спасло. Нет такого укромного места на земле, куда ни проник бы таинственный зловещий шепот. Я бессмысленно влачу день за днем и постоянно боюсь. В горах, на залитой солнцем веранде, где вокруг царили покой и довольство обедающих в ресторане, и на террасе бергенцев, Лорина исповедь могла показаться болезненной фантазией. Но я живо вспомнила кошмарную ночь, сатанинский шепот, и мне стало жутко. «Лора, я прошлой ночью проснулась от этого ужасного потустороннего шепота. Кто же проделывает жестокие трюки в вашем доме?» Она побледнела, пальцы стиснули брошь. «Господи, как я боюсь! Как я ужасно боюсь!» «Вам надо уехать из проклятого особняка. Моя мама будет рада принять вас. Поживите немного у нас, пока не исчезнет страх». Гуннар предложил хоть какой-то выход. «Благодарю, мой милый, но мне никогда не разрешат уехать. Я сама загнала себя в ловушку. Пусть Ли еще немного поживет у меня. Это может меня спасти на некоторое время». «Спасти от чего?» — «Или от кого?» — уточнила я. Она покачала головой. «Не знаю. Верю только, что однажды, когда останусь одна, занесенный над моей головой Дамоклов меч упадет и убьет меня». Я ждала, что Гуннар начнет успокаивать Лору, убеждать, что боязнь — плод ее воображения. Но он не сделал этого. Гуннар настолько боготворил мою мать, что не мог ей не верить. Хотя, будучи сам человеком трезвым и уравновешенным, наверное, думал, что она преувеличивает опасность. В семье никто не относился серьезно к страхам мадам, и даже преданный Гуннар не в силах ей помочь. Получалось, что кроме меня у Лоры нет никого, кто бы понял ее. Я-то знала, что в Кальфарете, в старинном доме, притаилось зло и выжидает своего часа. «Что ж, если вы так хотите, я поживу у вас». Слова вырвались непроизвольно. Я удивилась своей покладистости. Зато Гуннар с благодарностью посмотрел на меня. И если еще не совсем простил, то был готов к этому. Оставалось загадкой, почему я так легко поддалась на уговоры мисс Уорд. «Вот за этой милостью я и явилась к вам сюда», — призналась Лора. «Я надеялась, что ты вернешься. Спасибо, Ли». А все же я ей не доверяла, зная, что Лора найдет способ заставить меня покориться ее воле. Эгоизм был второй натурой голливудской звезды. Я опять позволила Лоре Уорд себя использовать. Моя бесхарактерность удручала, но что-то в моем поведении было сильнее меня. Официант принес фирменные бутерброды, произведение кулинарного искусства, круглые ломтики хлеба, намазанные толстым слоем масла, на которые сверху были уложены крошечные креветки под майонезом, анчоусы, огурцы, помидоры, листья салата. Сэндвичи напоминали экзотические цветы. Как и полагалось в Норвегии, мы запивали их пивом. На короткое время страхи и подспудные подозрения отступили. Мы просто обедали, как все нормальные люди. В этом ресторане на вершине Флоен, наслаждаясь величественной панорамой, открывшейся перед нами, и солнечным весенним днем. «Пока мы вместе, хочу вам обеим сообщить о своем замысле», — заявил Гуннар. А я с грустью подумала, что его замысел прежде всего связан с Лорой, поскольку я опрометчиво потеряла его расположение. На Ульрикен все еще лежит снег, и я предлагаю завтра, воскресенье, посетить мою хижину наверху. «Майлз еще ни разу не был в горах», — задумчиво сказала Лора. «Я его уговорю. Просто необходимо показать ему Ульрикен». «Но, разумеется, вы должны пригласить Майлза и его сестру. Мы проведем чудесный день в горах. Будем кататься на лыжах, веселиться, и все призраки исчезнут, испарятся, как дым». Лора обрадовалась. «Согласна. С завтрашнего дня открываем новую страницу. Нельзя жить прошлым. К тому же, Ли, нужно почаще выезжать на природу, а не сидеть дома. Мы поедем, Гуннар. Я уговорю мужа». Меня никто не спрашивал. Но Гуннар вдруг ласково наклонился ко мне, оживленный, как бывало раньше, до того, как он узнал, что я за чудовище. Его вдохновила воскресная поездка. Лицо снова стало добрым и милым, и я вновь загрустила, полагая, что его какая-то детская радость — только заслуга обожаемой Лоры. «Вы увидите небольшой осколок норвежской зимы. Не сомневаюсь, вам понравится. У вас есть теплые вещи?» «У меня найдется все необходимое для Ли», — заверила Лора. «У нас почти одинаковый размер. Когда приедем домой, ты выберешь из моего гардероба, что захочешь. А на следующей неделе мы пойдем в театр, — искушал Гуннар. И опять я с болью подумала, что он старается для нее, а не для меня. Я закажу ложу. — Нет, — заволновалась Лора, — только не театр. Я не была там долгие годы и не испытываю ни малейшего желания посещать сейчас. — Я закажу ложу, — продолжал он невозмутимо. — Вы с Ли сядете в первый ряд. Публика будет смотреть на вас и шептаться. Вы снова услышите, как произносят ваше имя. Вы поймете, Лора, что вас не забыли. Она печально покачивала головой, но в глазах зажегся огонек. На губах заиграла легкая улыбка. Становилось ясно, как много значили для нее прирожденные актрисы слава и успех. Неожиданно для самой себя я подыграла Гуннару. Когда я приехала в Берген и спросила у портье в отеле, знает ли он, где живет Лора Уорт, он тут же дал адрес. А когда я назвала вас американской актрисой, он гордо заявил, что вы наполовину норвежка. А теперь вообще принадлежите Бергену. И опять Гуннар одарил меня ласковой улыбкой. Хотя и было заметно, до конца он мне все-таки не доверяет. А я поежилась, испытывая отвращение к самой себе. Зачем я все время подыгрываю им? Зачем пытаюсь помочь Гуннару выманить ее из дома в Кальфаретти? Я ведь не изменилась и не простила свою мать. Нельзя поддаваться романтизму Торренсена. Я не вправе пожертвовать своей целью, возмездием, во имя столь дорогого для меня благорасположения Гуннара. Моя двойная игра кончится тем, что я себя возненавижу. Может быть, вы правы. Мне следует пойти в театр, — задумчиво молвила Лора. Вы наденете свое самое красивое платье. А на следующий день в Тидент напечатают, что Лора Уорт появилась вчера в Национальном театре и была прекрасна, как всегда. Гуннар, вы почти заставили меня поверить в эти чудеса. Актриса кокетливо улыбнулась, и они обменялись нежными взглядами. Трудно было представить, неужели передо мной та самая полубезумная женщина, которая вчера упала в обморок при виде старого театрального костюма и медного подсвечника, а ночью безжалостно искромсала ножницами собственный портрет, утром в ярости разбила оконное стекло. Идиллическая приподнятость весеннего дня исчезла. Меня снова охватили мрачные тревожные предчувствия. Ленч не мог длиться вечно. Мы выпили кофе и встали из-за стола. Гуннар сообщил, что нам не придется спускаться пешком. До первой станции проедем на фуникулере, а там останется лишь немного пройтись до машины. Лора грациозно заскользила к выходу, и головы сидевших за столиками поворачивались ей вслед, как будто притягиваемые магнитом. На платформе Гуннар купил билеты, и мы приблизились к ярко-красному вагончику. Он помог нам сесть, двери закрылись, раздалось жужжание мотора и начался спуск. Деревья и камни поднимались навстречу. Потом показались первые дома, высоко забравшиеся наверх. Через несколько минут мы прибыли на первую станцию и вышли на платформу. Машина оказалась совсем рядом. Я залезла в салон не имея никакого желания сидеть с ними вместе впереди. Утром я связывала с этим путешествием столько радужных надежд, но все они потерпели крушение. Из-за Лоры я вконец испортила отношения с Гуннером. Но, несмотря на мрачные мысли и тревогу, сегодня днем я неожиданно приобрела уверенность, что смогу противостоять затаившимся в старинном доме враждебным силам.